Джотто Боттичелли. Джотто ди Бондоне, итальянский художник, годы жизни 1266-1337. Боттичелли Сандро, итальянский художник, жил в 1445-1510 годах. Эпоха Возрождения знаменита расцветом ремесел, науки, политической мысли и философии. Но самое замечательное явление того времени – это возрождение живописи. Художником, с которого началось новое искусство, считается Джотто. Как и большинство художников раннего Возрождения, он жил и работал в Италии. Согласно преданию, Джотто родился в семье простого крестьянина недалеко от Флоренции. Однажды знаменитый флорентийский художник Чимабуэ, оказавшись в окрестностях города, увидел деревенского мальчика, который пас овец. Мальчик острым камешком нацарапал на плоском камне овцу. Художника поразил рисунок пастушка, и он взял его в свою мастерскую. Джотто быстро овладел всем, чему его научил Чимабуэ, и пошел дальше своего учителя. Художники того времени умели делать только плоские изображения. Джотто писал свои картины так, что предметы и люди приобретали объем и казались живыми. Однажды Джотто в шутку дописал на картине учителя муху, сидящую на носу Иисуса Христа. Вернувшись домой, Чимабуэ увидел эту муху на картине и хотел согнать, приняв ее за настоящую. Вскоре слава Джотто распространилась по всей Италии. Его приглашали в разные города и поручали расписывать церкви и общественные здания. В Падуе по заказу местного богатого ростовщика Джотто создал фрески, обессмертившие его имя. Самая знаменитая из них – «Поцелуй Иуды». Она написана на евангельский сюжет. Иуда предал Иисуса Христа. Чтобы указать его стражникам, он подошел и поцеловал своего учителя, совершив тем самым предательство и осквернив поцелуй, символ любви и дружбы. На этой фреске Джотто не просто изобразил сюжет из Евангелия. Он впервые в средневековой живописи передал с помощью кисти человеческие чувства, благородство и возвышенность Христа, подлость и двуличие предателя Иуды. Когда Джотто работал над этой фреской, в Падую приехал Данте, изгнанный из Флоренции. Поэт и художник стали друзьями. Джотто помог Данте пережить тяжелое время, поддержал его, предоставив скитальцу пищу и кров. Позже, расписывая один из дворцов во Флоренции, Джотто изобразил Данте на фреске «Рай» среди знаменитых флорентийцев. Это изображение сохранилось до наших дней. Благодаря ему мы знаем, как выглядел великий поэт. Данте не остался в долгу. В «Божественной комедии» он посвятил несколько строк своему другу-художнику. В Неаполе, по заказу короля, Джотто написал целую галерею портретов знаменитых современников. К сожалению, они не сохранились. До нас дошел только шутливый ответ великого мастера королю. Как-то в знойный день, когда Джотто работал над фресками, его посетил король. «Будь я на твоем месте, я бы немного отдохнул», — сказал он Джотто. «И я тоже отдохнул бы, будь я на вашем», — ответил художник. Джотто был и прекрасным архитектором. В своей родной Флоренции он возвел колокольню главного собора. На ее стенах вместе со скульптором Андреа Пеццано Джотто создал барельефы на библейские темы. Вместо привычных святых, возносящих молитвы, он изобразил Адама, возделывающего землю, Еву, предыдущую шерсть, первоткача и кузнеца, пастуха и пахаря, первого виноградаря, уснувшего после своего дивного напитка, людей искусства и науки, астронома, врача, зодчего, художника. Современников поразили эти барельефы, возвысившие человека, труженика и мыслителя. Джотто пользовался любовью и уважением своих сограждан. После смерти его с почетом похоронили на средства города. Сандро Боттичелли тоже жил и работал во Флоренции. В городе продолжалась борьба между политическими партиями, вожди простого люда, капитаны народа требовали равенства и хлеба для всех и, добившись власти, устанавливали тиранию, захватывали огромные богатства, строили дворцы, покровительствовали живописцам и поэтам, пока не гибли в новых смутах и восстаниях. Одним из таких тиранов стал знаменитый потомок банкиров Лоренцо Медичи Великолепный. Он писал стихи, занимался наукой и поддерживал художников. При его дворе и расцвел талант Боттичелли, который стал любимым художником Медичи. В этот период Боттичелли создал две свои самые прекрасные знаменитые картины «Весна» и «Рождение Венеры», прославляющие женскую красоту. Картины написаны не на библейские или евангельские сюжеты, как было принято в то время. Они созданы на сюжеты языческих мифов и наполнены радостью жизни, прославляют красоту человеческого тела. По свидетельству современников, Боттичелли был беспечным молодым юношей. Он зарабатывал много денег, не считая, тратил их и с удовольствием принимал участие в увеселениях, которые устраивал его покровитель, Лоренцо Медичи Великолепный. Люди, окружавшие его, жили согласно стихам Лоренцо. «О, как молодость прекрасна, но мгновенно! Пой же, смейся, счастлив будь, кто счастье хочет, и на завтра не надейся». Стихи эти подходят и к радостным, светлым картинам Боттичелли. В те же годы Боттичелли работал над иллюстрациями божественной комедии Данте, создав около 100 непревзойденных рисунков по мотивам великой поэмы. Боттичелли легко поддавался влиянию других людей. После смерти Лоренцо Медичи умами и сердцами флорентийцев завладел простой монах Савонарола. Неудачная любовь и демоническая сила сделали этого человека властелином Флоренции. Он бичевал в своих проповедях отступников от христианской веры всех, кто проводил жизнь в роскоши и увеселениях. Сам он отказался от предложения Папы Римского стать кардиналом. Пользуясь поддержкой французского короля, Савонарола изгнал из Флоренции наследников Медичи и снова возродил республиканское правление. Он отменил налоги с бедняков, приказал ростовщикам покинуть город, а королем Флоренции объявил Иисуса Христа. Народ, долгие годы с завистью смотревший на роскошь богачей, поддержал Савонаролу. Флорентийцы последовали его призывам, все строго соблюдали посты и посещали церковь, женщины сняли с себя богатые уборы драгоценностей и ходили только в простых одеждах, вместо веселых песен люди распевали заунывные псалмы, вместо маскарадов шли на проповеди, на улицах жгли книги и картины, горожане толпами уходили в монастыри. Повсюду появились шпионы, следившие за теми, кто нарушал предписания Савонаролы. По его приказанию, людям, оскорбившим словом христианскую веру, вырезали языки, развратников отправляли на костер, богатых изгоняли из города. Проповеди Савонаролы переписывали и переводили на все европейские языки. Даже турецкий султан требовал от своих подданных, чтобы они доставляли ему их списки. Эти проповеди вдохновили Боттичелли. Он бросал в костер свои прекрасные картины, написанные на античные сюжеты. У Савонаролы были не только поклонники, молодые люди из богатых семейств организовали несколько покушений на него. Папа Римский запрещал читать проповеди. В ответ Савонарола обвинил Папу Римского в грехах и призывал христиан на Всемирный собор для суда над ним. Папа пригрозил отлучить от церкви всякого, кто будет вступать в разговор с непокорным. Враги Савонаролы потребовали, чтобы он доказал свою святость и непорочность, пройдя через огонь. На главной площади Флоренции разожгли огромные костры, но Савонарола не явился на это испытание. Народ, веривший в чудо, возмутился. Горожане штурмом взяли монастырь, в котором укрывался Савонарола, и выдали его Папе Римскому. Целый месяц Савонаролу продержали в тюрьме, пытая по 14 раз в день. Потом повесили, а тело сожгли. Все эти события потрясли Боттичелли, он забросил живопись, не по годам состарился, одряхлел и умер в забвении и нищете.